Однажды я осмелилась высказаться. «Филипп, дорогой, я вас не совсем понимаю. Неужели вам доставляет удовольствие общество Ивонны Приво? Вы говорите, что между вами ничего нет. И я вам верю. Но в таком случае, какие же у вас с ней отношения? Вы считаете ее умной? А на меня она наводит скуку скорее, чем кто-либо другой». «Ивонна? Да что вы, она вовсе не скучная. С ней надо говорить о том, что ей знакомо. Она дочь и жена моряков. Она отлично знает море, корабли. Прошлой весной я провел несколько дней с нею и ее мужем на юге. Мы плавали, катались на яхтах, было очень интересно. Кроме того, она веселая, хорошо сложена, на нее приятно смотреть. Чего же вы еще хотите? Для вас очень многого. Поймите же, дорогой, по-моему, вы достойны самых замечательных женщин. Между тем я вижу, что вы дружите с какими-то хорошенькими, но самыми заурядными существами. Как вы несправедливы и строги. Элена Франсуаза, например, женщины замечательные. Кроме того, это мои очень давние приятельницы. Перед войной, когда я был тяжело болен, Элен была ко мне исключительно добра и внимательна. Она приезжала ухаживать за мной. Я, быть может, обязан ей жизнью. Какая вы странная, Изабелла. Чего вы хотите? Чтобы я со всеми перессорился ради того, чтобы остаться наедине с вами? Но не пройдет и двух дней, как мне это наскучит. Да и вам тоже. Нет, мне не наскучит. С вами я готова хоть в темницу до конца своих дней. А вот вы этого не выдержите. Да и вы тоже, дорогая моя. Вы так говорите, потому что этого нет. А заставь я вас вести подобный образ жизни, и вы пришли бы в ужас. Попробуйте, друг мой, тогда увидим. Послушайте, подходит Рождество. Уедемте куда-нибудь одни, вдвоем. Мне это доставит огромное удовольствие. Ведь у нас не было свадебного путешествия. Охотно. А куда вы хотите поехать? Мне совершенно безразлично, куда угодно, только бы быть с вами. Было решено, что мы отправимся на несколько дней в горы, и я тут же написала в Сент-Мориц, чтобы заказать комнаты. Сент-Мориц — зимний горный курорт в Швейцарии. Уже одна мысль об этой поездке приводила меня в восторг. Но Филипп хмурился.